Недалеко была шахта, где трудилась группа рудокопов. И под еще одним навесом несколько фамильеров пытались создать рикшу. Хотя все эти фамильеры не нуждались в еде и питье, для их работы нужно было много материалов и денег. Каждый день, точнее, каждую ночь Макс водил элитную команду на охоту за пределы крепости, а когда он был занят, боевая группа выполняла различные работы в крепости. Доход с миссии и работы в крепости обеспечивал остальную часть команды необходимыми материалами. Если бы фамильеры нуждались в еде, Биг Босс, конечно, давно бы уже разорился. А так, норм. Макс, да, и команда аналитиков, пока еще толком не понимали, как им раскусить Арпиджен. Если бы он с командой двинулся в сторону столицы королевства, там мог бы найти других игроков-механоида и купить у них за энергоны местной валюты. Но все были уверены, чем ближе к столице, тем меньше будет свободных от других игроков инстансов. По-хорошему, нужно было двигаться на север, но фамильерам нужна была экипировка и оружие, которые купить можно было только на юге. Перед Максом встала серьезная дилемма, поэтому он временно остался в крепости Рошаль, где можно было медленно поднимать уровень ремесла фамильеров в ожидании, когда армия нелюдей насытится грабежом человеческих земель и отступит. У армии нелюдей практически не было игроков на их стороне, а игроки на стороне королевства в любой момент могли воскреснуть, поэтому не боялись смерти. Рано или поздно давление со стороны игроков вынудит армию нелюдей отступить. Вместе с тем, при таком ожидании возникала другая проблема. Чем больше в крепости Рошаль было местных игроков, тем больше была вероятность столкновения с ними. Благо, королевство Бартария не считалось высокоуровневой зоной, и здесь не должно быть игроков выше 30 уровня. Если они будут меньше 30 уровня, даже в полной экипировке, был вариант задавить их числом фамильеров. Конечно, враги также могли объединяться в группы, но фамильеры Биг Босса, как и он сам, были нищими. На них не было ни одной приличной детали экипировки. Значительную часть добытого ранее спутников и гоблинов пришлось продать, чтобы оплатить уроки мастеров и различные материалы. Тележка рикши была бездонным исследовательским проектом, сжирающим деньги, как черная дыра. Максика снова были бедны, как церковные мыши. Поэтому реинкарнатор не сильно переживал, что на него положит глаз большая группа игроков. Хотя охота на внешних игроков была веселой, ей занимались, чтобы получить прибыль, а не для личного удовлетворения. Если атакующие будут нести убытки, то и смысла в охоте не было, чего нельзя было сказать о Сильвии и ее команде. Они серьезно рисковали при каждой вылазке, поэтому девушка была довольно нервной в последние дни. Глава 281. Изящной походкой зеленоглазая эльфийка ходила взад-назад перед палаткой Биг Босса, нервно покусывая мягкую и слегка пухлую нижнюю губу нежно-розового цвета. Ее милое личико было наполнено тревогой, из-за чего молочно-белая кожа приобрела болезненную бледность. На Сильвии был шлем с нащечниками, прикрывавшими уши, поэтому каштановые волосы были убраны в хвост, торчавшие из затылочной зоны шлема, словно плюмаж. Каждый ее шаг, каждый поворот корпуса были наполнены грацией и привлекательной плавностью. Игроки-мужчины с базы «Надежда», проходившие мимо, частенько оглядывались назад, чтобы посмотреть, не оглянулась ли она, но были проигнорированы. Им оставалось только сетовать, что в образе фамильера они все буквально на одно лицо. Были, конечно, среди них и более благоразумные сотрудники, которые уже пристроили инопланетную красотку к боссу, поэтому старались не сильно заглядываться. «Что ты здесь делаешь с позаранку?» – спросил Биг Босс, выйдя из палатки. Игроки уже доложили ему, что его ожидает работодатель. «Максик, зайка, прошу тебя, помоги». Сильвия сразу же бросилась к нему на шею, едва парень вышел. «Да, чтоб тебя». Макс положил ладонь ей на лоб и отодвинул от себя. Не без труда, конечно, очков телосложения у девушки было больше. Если бы она не хотела его отпускать, реинкарнатор не смог бы выбраться из объятий. Он чувствовал себя слабой женщиной, которую домогается какой-то крепыш. «Так, что случилось, скажи нормально. На нас вчера напали, когда мы возвращались с задания», понуро опустив голову, проговорила эльфийка. «Это были местные игроки. Пришлось сбросить добычу и спасаться бегством. Благо, все наши живы. Но я боюсь, что сегодня они снова будут искать нас. А я тут при чем?» Пожал плечами Макс. «Не то, чтобы я был бравым воином, но у тебя много людей». Наконец, подошла к сути Сильвия. «Вы можете им всем накостылять за нас, Сильвия. Я не хочу искать проблемы с местными, Помотал головой реинкарнатор. Это их мир, а мы здесь, гости. Нужно вести себя скромнее, если есть возможность. Мое начальство отправило меня, чтобы добывать квантовые пары, как и твое тебя, нахмурилась девушка. Я не могу сидеть, сложа руки, ожидая, когда армия нелюдей отступит. Ну, помоги, пожалуйста. Ты же умный, уверена, что у тебя есть какой-то вариант. Эх, Макс почесал в затылке. Ладно, сейчас отдыхайте. Вечером встречаемся у северных ворот. Мы будем атаковать ночью? Подозрительно спросила Сильвия. Но местные игроки в это время редко играют. Мы не будем атаковать местных игроков, дурында, окстил ее Биг Босс. Мы пойдем выполнять задание гильдии авантюристов. Хорошо, хорошо. Часто закивала красотки. На этот раз я тебе поверю. Не подведи меня. Когда это я подводил тебя? Недовольно сжал зубы реинкарнатор. Да-да. Сильвия похлопала его по груди своей точеной ладошкой. Ты очень надежный. Прям мужчина моей мечты. Проваливай уже. Рявкнул Макс и отправился помогать игрокам с созданием рикши. Вечером того же дня группа из босса и 20 фамильеров прибыла к северным воротам, рядом с которыми их уже ждали внешние игроки. Команда немного выросла, вместе с эльфийкой их было уже 7. Хотя все они выглядели, как люди, и могли сойти за человека в обычной толпе, но собравшись вместе, они выглядели немного уникально. Биг Босс подозревал, что он – единственный чистокровный человек в группе. Оно и очевидно, дабы местные не проникли в команду, в сборные поти набирали только нечеловеческие расы. Либо они должны были принадлежать к одной высшей цивилизации и подтвердить свою принадлежность к внешним игрокам иными способами. Макс кивнул им, но не стал сближаться, лишь сделал жест следовать за ним. Игроки были удивлены такой холодности, но они очень доверяли Сильвии, поэтому не стали поднимать шум. Пройдя несколько закоулков, большая группа людей подошла к неприметному проходу рядом со складами. Макс подошел поздороваться со стражником. «Сегодня вас больше», — сказал солдат, но не было видно, что это его особо заботило. «Это друзья, им можно доверять», — с улыбкой проговорил реинкарнатор. «Естественно, они также заплатят за проход, сделка». Рассмеялся стражник и отворил ворота в небольшой тоннель. Это был тот самый тоннель, который команда Макса использовала в первый раз. Преодолев толщу стен, вся группа прибыла к скрытой двери и вышла из нее. Затем в состоянии полной тишины они прошли около 100 метров на запад вдоль скалы и обнаружили за большим камнем рукотворный тоннель. «Возьмите веревки и следуйте за моими людьми», – тихо проговорил Макс, раздавая веревки метровой длины и назначая людей. Игроки удивились, но снова не стали спорить. Сильвия отказалась от веревки и просто схватила реинкарнатора за руку. Тот только мог покачать головой. Группа двинулась внутрь тоннеля. Вокруг стояла кромешная тьма. Вообще, игроки не любили охотиться и сражаться ночью, так как темнота, естественно, сильно на них влияла. Не только им было хуже видно противника, но и игровая система раскладывала штрафы на урон в ночном бою тем игрокам и расам неигровых персонажей, которые не имели ночного зрения. А получить навык ночного зрения было довольно сложно, да, и много времени это отнимало на тренировки. Поэтому и местные, и внешние игроки не часто воевали ночью. Среди нипов также было немного ночных охотников. Собственно, игроки Макса также ничего не видели в этой пещере, но у них была система, которая уже примерно нарисовала маршрут, а также все выступы и кочки, о которые бились головой или спотыкались игроки ранее. Системная картинка заменяла им реальное зрение. Рукотворный тоннель, прокопанный фамильерами ранее, был в длину около 100 метров и выходил в систему пещер, маршруты в которой также уже были построены ранее. Команда снова повернула на запад. Никто ничего не видел, внешние игроки нервничали, эльфийка повисла на Максе, как коала, обхватив руками его шею, а ногами талию. Благо, он понимал бессовестность этой дамочки, поэтому заранее отключил в своей системе подсветку союзника. Иначе бы все игроки увидели ее контур в довольно пикантной позе. Биг Босс знал, что один или два игрока точно докладывали его подругам обо всем, что он делал. Может быть, у каждой даже был свой шпион. Через несколько километров пути они снова повернули на север, и вскоре система пещер сменилась каменным лабиринтом под открытым небом. Здесь было нагромождение скал и больших камней, а также было много входов в систему пещер. Зона каменного лабиринта была довольно большой, поэтому армия нелюдей при всем желании не смогла бы перекрыть его полностью. Едва впереди забрезжил свет, Макс стащил с себя чертовку, дабы не смущать никого и не получить взбучку вечером. Еще через пару километров они со всей осторожностью выбрались из лабиринта. «Так», – тихо проговорил Биг Босс, привлекая к себе внимание Сильвии и ее пати. «На обратном пути вам нужно будет заплатить страже одну серебряную монету за каждого игрока. Поэтому постарайтесь не тратить время зря. Мы соберемся здесь за 2 часа до рассвета. Вместе с вами пойдет мой человек, который будет поддерживать связь со мной секретным методом. Сегодня мы провели вас бесплатно. С завтрашнего дня проход будет стоить 1 серебряную монету с каждого. И старайтесь не попадаться. Если вы случайно потревожите большую группу врагов, то следуйте за моим человеком. Он приведет вас в укрытие. Все понятно? Да, мой лорд», — пошутила Сильвия. Затем они с командой отправились на разведку. С этой стороны лагеря нелюдей они ранее не были. Основная масса игроков нападала на врагов с восточной стороны. Но их порадовало то, что они находились довольно близко к лагерю. Вся дорога заняла не более 1,5 часов. К слову, чтобы выполнить миссию, обычно игроки должны были пройти чуть ли не 1/2 ущелья, свернуть на восток, пройти несколько горных перевалов и только тогда могли зайти в тыл к противнику. Дорога занимала даже у самой быстрой команды не менее 4 часов. Обычно могло уйти 5 часов. Так еще и был риск нарваться на патруль нелюдей при спуске с перевала. Нелюди не стали преграждать и атаковать перевалы, потому что они были довольно узкими. Был риск попасть под завал или под атаку лучников. Хотя нелюдей было многократно больше, но их индивидуальные боевые навыки были немного хуже. На тесных перевалах они не могли реализовать численное преимущество, поэтому не атаковали эту зону. Но там было много блокпостов и патрулей, которые оказывали теплый прием игрокам. Игроки вынуждены были вставать с рассветом, 5 часов идти по горам, затем всего 3 или 4 часа сражаться, а затем тащиться обратно 5 или 6 часов, чтобы вернуться к закату. А тайными тропами команды Макса они добрались до территории противника всего за 1,5 часа. Еще 1/2 часа на то, чтобы найти вражеский отряд. Даже если ночь была значительно короче дня, у них было около 5 или 6 часов на сражение. Дополнительные 2 часа сражения стоили 2 серебряных монет. Да, и больше времени на отдых и починку снаряжения оставалось. В общем, игроки были счастливы. 2 пати сражались раздельно, но на обеих сторонах были профессионалы, поэтому патрули были вырезаны подчистую, и до самого рассвета в лагере неприятеля не было никаких волнений. Перед рассветом все собрались и двинулись в обратный путь. Команда эльфийки не была неблагодарной, поэтому не стала пользоваться благорасположением Макса, заплатив ему 7 серебряных монет за этот раз. Затем они начали выходить на миссию каждую ночь, пропав с радаров местных игроков. Через 2 дней было принято решение снять военный склад рядом со входом, где Пати Сильвии могла бы остановиться в течение дня. Капитан стражи, конечно же, также был доволен сотрудничеством. Бургомистр был рад тому, что есть люди, которые вырезают врагов каждый день, поэтому, даже если и знал о тайных делишках капитана, нисколько им не препятствовал. Эльфийка с товарищами сдавала свою добычу в середине дня, поэтому практически не встречала местных игроков. А если таковые и попадались, то они были остановлены на входе в элитный район, куда Сильвия могла попасть сама и провести своих друзей, но у игроков не было подобного статуса. К складу же они незаметно пробирались к вечеру. Больше 1/2 пати уже из 10 игроков вообще не покидали склад днем. Лишь изредка они выходили, чтобы заглянуть в банк и положить деньги на депозит. Хотя внешние игроки часто сотрудничали между собой и редко нападали друг на друга, такое иногда случалось. А при смерти внешний игрок мог потерять все, поэтому они все, как один, пользовались банковскими услугами. В это время Макс и Катаки смогли собрать свою первую коляску-рикшу и получить на нее патент. После получения патента Биг Босс заказал 2 таких рикшу местных мастеров, и вскоре в крепости Рошаль появился новый вид транспорта. Элитная команда фамильеров, которая выдвигалась на задание ночью, днем была свободна. Подменяющие игроки выполняли различную черную работу в крепости. Конечно, работа возничим рикши приносила куда больше денег, даже если учесть вложения в покупку самой коляски. Местным работягам было сложнее заниматься этим бизнесом, так как они быстро уставали, намного быстрее, чем лошади. На земле рикши могли в медленном темпе топтать мостовую ногами хоть целый день, но в игровом мире каждое занятие расходовало полоску выносливости, которая не восстанавливалась при работе. Нужно было сесть и отдохнуть, чтобы снять усталость. У фамильеров же не было усталости. Игроки могли управлять ими посменно круглые сутки. Рикши же оказались очень удобным транспортом, не менее быстрым, чем повозки с лошадьми в условиях узких улочек крепости. Они даже могли срезать путь по пешеходным улицам и подвести пассажира прямо к дому. Также, стоимость проезда была очень недорогой. Даже житель среднего достатка мог время от времени позволить себе поездку в рикше, не только аристократы и богатые торговцы. Если бы это была открытая повозка с низкими бортами, запряженная лошадью или ящерицей, то пассажирам пришлось бы пялиться на лошадиный или ящеричный зад всю дорогу. Возничий рикши же был куда меньшей комплекции и не загораживал обзор. Но, конечно, основным преимуществом была цена. При поездке на обычной повозке нужно было заложить зарплату кучера и расходы на обслуживание лошади, которые были даже больше, чем плата кучеру. А на рикша был и кучером, и лошадью в одном лице. Тем более, что фамильеры вообще не ели и не уставали. Личная система Макса уже создала карту крепости, включая все закоулки, поэтому игроки были даже более профессиональными доставщиками, чем кучеры, которые работали в крепости много лет. Доходы команды Макса резко пошли в гору, он даже взял деньги в долг у внешних игроков, чтобы купить побольше колясок. А вскоре он поднял уровень до 22-го и получил еще 89 фамильеров нулевого уровня, которые могли работать в шахте или на производстве. Опытные товарищи группами сводили их на охоту к югу от гор, чтобы набить минимум 5-й уровень. Звери в этой зоне позволяли это сделать. Чтобы поднять уровень выше, нужно было идти на север. Получив 5-й уровень, фамильеры приступили к работе в шахте. Около десятка старых рудокопов самого высокого уровня были переведены в боевую команду, которая днем работала на рикшах. Команды, изготавливавшие железные слитки и коллиги, остались без изменений. Игроки, пытавшиеся сделать вторую рикшу, продолжили свои попытки в том же составе. Принц Орк в своем шатре гневался и разбивал все, что попадалось под руку. Он знал, что у королевства Бартария много бессмертных, и что рано или поздно ему придется отступить из-за потерь, но он совсем не ожидал, что у врага появится ночная команда, которая доставляла массу проблем. Изначально их было около 20, и они были довольно слабыми. Затем их стало около 30, и новенькие были довольно сильны, но с этим на тот момент не было проблем. Однако, новенькие вскоре приноровились к ночному бою, и сильных людей среди них стало больше. Да, и количество слабаков выросло. В общей сложности в ночном рейдерском отряде уже было немногим более 40 бойцов, и теперь они доставляли массу проблем из-за своего количества и качества. Разведчики армии принца утром видели много следов, но враг уходил в горы, где следы обнаружить сложнее, даже если у противника много солдат. Кроме того, они каждый день меняли маршрут, а зона каменного лабиринта была слишком обширной. Ни одна из организованных ранее засад не была успешной, а некоторые засады были даже разбиты, понеся большие потери. Орк вынужден был отдать приказ, чтобы построить дополнительные блокпосты на западной части лагеря. Это отнимало много сил и растягивало фронт. Армия нелюдей несла потери не только днем, но и ночью. Принц понимал, что ему придется снять осаду раньше времени, поэтому разослал письма мародерствующим отрядам, чтобы они ускорились. Слишком сильные укрепления теперь должны быть проигнорированы, лучше всего захватить побольше рабов, которых затем можно будет продать в соседние племена нелюдей в обмен на шкуры, оружие, боевых и ездовых ящериц и боевых рабов-гоблинов. Основная часть армии нелюдей состояла из рабов-гоблинов, которые в общем-то были свободны в своих перемещениях, но в силу привычки, или точнее в силу игровой условности, не покидали своего хозяина. Только некоторые боевые отряды гоблинов были наемниками, всадники гоблинов также все были наемниками. Гоблины были единственной расой Литиалии, у которой не было своего государства. Большинство гоблинов, проживающих на территории других государств, были крепостными. Лишь немногие были вольными наемниками и путешествовали от одной нечеловеческой армии к другой. Иногда они даже нанимались на службу человеческим королевствам и империям. Пополнялись отряды наемников опытными ветеранами-гоблинами, которые отслужили своему хозяину 3 или 4 года и получили вольную, или же детьми наемников. Гоблины при всей своей физической слабости были даже более воинственной расой, чем орки. Хотя они и были очень трусливыми в бою, они считали смерть на войне довольно почетной, поэтому желающих стать солдатом в армии господина или вольным наемником было много. Глава 282. под руководством шахтеров-любителей, наблюдая за их работой и используя их в качестве примера. 89 новичков получили любительский навык добычи железной руды на 10% быстрее, чем это сделала первая партия игроков. Кроме того, команда, следующая за кузнецом, наконец, получила любительский навык литья железных слитков, а один из инженеров, денно и ночно собиравших рикшу, получил любительский навык производства рикш. Аналитики базы «Надежда» пришли в возбуждение. Метод читерства существовал. В отличие от обычных игроков и NPC, фамильеры Макса не уставали и могли практиковать навыки круглосуточно. Поэтому они могли развиваться гораздо быстрее конкурентов. Кроме того, они могли постоянно обмениваться знаниями, повышая скорость обучения. Другие фракции, если и могли себе такое позволить, то процент специалистов среди них был мал. В гильдии из 200 членов могло быть всего несколько кузнецов. Половина гильдии, определенно, должна была быть бойцами. В то же самое время с фамильерами Макса такой проблемы не существовало. Мастера крафта с базы «Надежда» могли работать днем, выполняя различные производственные задачи, а игроки могли занимать их рабочее место ночью, выходя на охоту или неся службу в патруле. Фазный фамильяр был и бойцом, и ремесленником в одном лице. Хотя боец, конечно, из него был так себе. Без дополнительных характеристик от профессии, чем выше был уровень противника, тем больше была разница между ним и фамильяром. Впрочем, Биг Босс не собирался биться с местными игроками и нипами. Ему просто нужно было найти несколько инстансов и потихоньку добывать квантовые пары. С ростом количества ночных охотников и дневных рикш, во фракции стало больше денег. Естественно, можно было потратить больше денег на обучение. Несколько человек из шахтеров были переведены в ремесленники и им наняли подмастерье в качестве учителя. Мастера не согласились. Новая команда делала колеса для рикш. Пока что все коляски, на которых работали фамильеры в крепости, были произведены местными мастерами. Первая рикша, которую сделали игроки «Надежды», естественно, была дрянного качества и развалилась спустя несколько километров. Вместе с тем, Макс и другие руководители гильдии грезили захватом солидного куска рынка пассажирских перевозок в крупных городах королевства. Можно было даже взять на себя междугородние пассажирские перевозки. Эксплуатация игроков – отнюдь. У системы была автоходьба, которая выручала всех игроков гильдии с самого ее основания. При перемещении на дальние расстояния по официальному тракту автоматическая ходьба была не менее эффективна, чем если фамильером управлял игрок лично. Игроку нужно было только следить за направлением и вовремя реагировать на просьбы пассажира. Что еще более интересно, так это то, что некоторые фамильеры получили любительский навык. Бег на дальние дистанции, другие – бег на короткие дистанции, и был еще гений, который умудрился всего на несколько дней получить навык вождения рикши любительского уровня. Этот пассивный навык бустанул скорость перемещения рикши на несколько процентов, а также на несколько процентов увеличил стабильность коляски во время движения. То есть было меньше тряски и повороты казались более плавными. Все думали, что другие фамильеры также вскоре получат этот навык, но не тут-то было. Прошло еще несколько дней, и только один фамильяр имел таковой. Конечно, Макс и аналитики начали копать и нашли одного игрока в дневную смену, который управлял рикшей особенно тщательно. Его премировали и попросили передать свой опыт другим в игре и в реале. Только после его нескольких лекций и показательных заездов другие фамильеры начали получать аналогичный навык. Естественно, старались они получить и оба навыка бега, а также третий навык бега с препятствиями, который позволял бежать быстрее по бездорожью. Когда сталелитейщиков стало больше, из новичков была выделена отдельная команда, которая делала гвозди для калик из полученных слитков. Еще была команда, которая дубила кожу животных. Да, в игре дубление не происходило естественным образом, это был активный процесс. Покупка сырой кожи животных, конечно, была бы еще дешевле, чем готовой к производству. Тем более, что охотничья команда иногда возвращалась с шкурами животных. Мокасины из шкур, как и коллеги, можно было сделать и из недубленной кожи, но они быстрее изнашивались и были невысокого качества. На следующем этапе команда готовилась получить патент на римский пилум, который должен был временно закрыть брешь в метательном оружии, которого явно не хватало боевому отряду фамильеров. Естественно, и гладиус собирались производить, как и стандартный прямоугольный щит. Чем была хороша личная система Макса, так это адаптивной помощью игроку. Искусственный интеллект бесконечно перерабатывал варианты взаимодействия аватара с окружающим миром. И чем больше была база данных, тем точнее была автоматика. Поэтому, чем более стандартизировано было вооружение солдата, тем сильнее была армия под руководством системы в целом. А римские пехотинцы были одной из самых стандартизированных армий Земли во все времена. Кроме того, они могли метать пилумы на средней дистанции, работать гладиусами в тесном строю и защищаться от стрел щитами. Это была универсальная боевая единица. Они могли даже противостоять коннице, метая пилумы или коляями, как обычными копьями. Во вселенной RPG были разные планеты с разным типом игр, но на Литиалии не было огнестрельного оружия и пушек, за исключением пушек гномов. Единственную проблему могли представлять маги, особенно с заклинаниями, которые били по площади, но тут уж ничего не поделаешь. В армии фамильяров магия была слабым местом. Прошел целый месяц с тех пор, как команды Макса и Сильвии начали совместные рейды. С тех пор количество фамильяров в отряде выросло до 40, а внешних игроков под руководством эльфийки собралось 15. При совместной атаке двух сил они могли даже разобрать на бревнышке какой-нибудь не сильно укрепленный блокпост. Наконец, принц-орк не выдержал давления ежедневных потерь и решил снять осаду. Местные игроки, безусловно, радовались и постоянно писали в чате, как они могучи, что даже целая армия нелюдей не сдюжила против них. Сам главнокомандующий вражеской армией в этот момент стоял на самой высокой башне своего лагеря и выглядывал на противоположной стене одного определенного человека. Вскоре он нашел его. Крепкий мужчина, не хрупче самого принца, стоял на стене чуть в сторонке. Но даже если он пытался сохранять низкий профиль, фигура его была слишком заметной, чтобы полностью скрыться с глаз наблюдателей. Принц-орк набрал полные легкие воздуха и недовольно прорычал: «Макс!» Его громогласный рык был слышен за сотни метров. Местные игроки ничего не поняли и хором начали кричать проклятия в ответ. Только у реинкарнатора слегка ёкнуло сердечко. Нелюди собрали весь свой скарб, а также все, что смогли наградить в соседних деревнях. Личное имущество и добычу нагрузили в большие шестиколесные телеги, запряженные наполовину безмозглыми троллями или могучими двуногими ящерицами, и большой обоз двинулся в путь. Но перед отступлением нелюди тщательно подожгли линию укрепления и лагерь, чтобы ничего не досталось врагу. Черный дым заполонил небо, жар стоял невыносимый. Армия королевства Бартария не смогла сразу броситься на преследование врага. По правде говоря, они даже не собирались этого делать. Армия нелюдей все еще была многократно сильнее гарнизона крепости, и без защиты высоких стен сражаться с варварской армией было смерти подобно. Только игроки расстроились, так как им пришлось прождать полдня, прежде чем броситься в погоню. А к тому моменту уже наступил вечер, и преследование было отложено на следующий день. Еще не наступил рассвет, а пати игроков уже выскочили из северных ворот и погнались за отступающей армией нелюдей. Были также группы игроков мирных профессий, которые немало заработали во время осады на починке предметов для игроков и других воинов в осажденной крепости. Сейчас они также поспешили на север, чтобы помочь с восстановлением сожженных и разграбленных деревень и городов. Разумеется, не за бесплатно. Пати Сильвии естественным образом распалась, но все пообещали друг другу, что поиграют вместе, когда будет возможность. Такими были внешние игроки. Когда ситуация позволяла, они предпочитали играть в одиночестве или под знаменами гильдии своей цивилизации. Макс не спешил выдвигаться со всей братьей, дабы не нарваться на засаду игроков или нелюдей. Он несколько дней снимал высокоуровневых фамильяров с их работ, заменяя их низкоуровневыми или новичками. По крайней мере, предстояло заменить всех 40 рикш. Хотя местные жители были недовольны тем, что скорость перевозок упала, альтернативы этому дешевому транспорту не было. На каждой коляске было объявление, что все предыдущие возничие вскоре отправятся на восстановление деревень королевства на севере. Поэтому клиенты не могли найти справедливый повод для возмущения. Все-таки, восстановление королевства – благородное дело. Вместе с этими 40 фамильярами, в путь должны были отправиться еще 30 меньшего уровня. Несколько были взяты из тех, кто мастерил коллеги, несколько сталеваров и основная масса из рудокопов. Работа в шахте, конечно, пострадала, но частично пробел заполнили рикши, которые приходили работать на рудник ночью. С собой отряд взял 20 специальных грузовых рикш, на которые были загружены различные припасы, в основном запасные коллеги, оружие и экипировка. Сильвия временно оставалась в крепости Рошалли и не могла ее покинуть до тех пор, пока вся шахта не будет выработана. Она могла помочь оставшимся фамильерам с их делами. Кроме того, сотрудники банка уже были осведомлены, что последователи Макса дали обет молчания. Он договорился, что они могли положить деньги на счет или взять их оттуда, предоставив соответствующий пароль и печать. Биг Босс и 70 фамильеров выдвинулись через несколько дней в обратный путь на север. Их стало значительно меньше, но средний уровень этой команды был намного выше. Кроме того, у них были нормальные копья и мечи в качестве оружия. У некоторых были даже нагрудники и шлемы. Поэтому, конечно, боевая сила отряда возросла. Несколько высокоуровневых фамильеров с навыками бега двигались впереди в качестве разведки. Но времени с ухода армии нелюдей и местных игроков прошло значительно, даже если кто-то и хотел устроить засаду последующим игрокам, он уже давно должен был потерять терпение. У команды Макса была карта всех населенных пунктов и областей, где они до этого побывали. И карта была с довольно точным геопозиционированием. Такой карты не было даже у местных игроков. Поэтому им не нужно было двигаться конкретно по тракту, а можно было выбирать прямые пути по душам или грунтовым дорогам. Это увеличивало износ колясок, но позволяло обходить потенциальных врагов. Также, так можно было найти каких-нибудь мобов, чтобы нафармить опыт и шкуры. Так началось долгое путешествие босса Ика на север. На капитанском мостике космического транспортного корабля сидел молодой африканец лет 18, может быть, даже меньше. Несмотря на юный внешний вид, тело его было довольно крепким. Из тысяч добровольцев после прохождения многих тестов на физическую подготовку, обучаемость, креативность, мышление и так далее, Пьер был выбран в небольшое число людей, которых направили на обучение управлению космическим кораблем, и он был самым младшим среди множества кандидатов. Параллельно с большой группой полных новичков обучалась маленькая группа пилотов-истребителей или пассажирских авиалайнеров. За 9 месяцев адской подготовки по совокупному числу показателей Пьер обошел остальных. Хотя второе место он обошел всего, можно сказать, на пол корпуса, в гильдии «Надежда» никогда не смотрели на пол, возраст, национальность и образование кандидата. Если цифры подтвердили его профпригодность, он будет назначен. Таким образом, Пьер стал первым капитаном космического корабля в истории гильдии «Надежда». В дальнейшем он только подтвердил свои оценки, исправно неся службу на орбите Луны. А сейчас его корабль, носящий имя Хонсу, бог Луны в Египте, несся на полной скорости к Земле, совершая первый в истории гильдии полет меж двух космических объектов. Это был опытный полет, и корабль не нес на себе никакой полезной нагрузки, кроме многочисленных приборов и другого экспериментального оборудования. Хонсу не был миниатюрным кораблем, как американский Crew Dragon от SpaceX или даже американский же Аполлон. Это был настоящий космический корабль, один только капитанский мостик которого был в объеме больше, чем Crew Dragon. Здесь также была кают-компания, совмещенная с кухней, и, собственно, сами каюты, отдельная для капитана и двух или четырех местные для остальных членов команды. Всего, включая капитана, пилотов, бортпроводников и техников на корабле было 15 человек в экипаже, но в этом рейсе вместе с ними летели еще и 10 ученых, которых разместили в герметичном грузовом отсеке. В оставшейся части герметичного грузового отсека было размещено различное оборудование. Много оборудования также было в негерметичном грузовом отсеке, который был втрое больше, чем все герметичное пространство корабля. Ученые и техники периодически выходили в этот отсек, надев скафандры, чтобы провести различные опыты. Внутри корабля команда передвигалась в специальной обуви, которая примагничивалась к полу. Также на спине и заднице легких костюмов располагалась магнитная сетка, пара для которой была встроена в кресло и койки. Естественно, объект таких размеров, который был даже больше Международной космической станции, не мог приблизиться к Земле незаметно. Еще когда его строили на лунной орбите, а потом проводили различные летные испытания, другие страны знали о нем. Когда корабль внезапно ускорился, сошел с орбиты Луны и устремился к Земле, все страны, у которых была возможность наблюдать за космосом, узнали об этом в течение нескольких часов. Первый полет до Земли у Хонсу занял 20 часов, так как ученые «Надежды» проводили испытания нового экономичного двигателя, который давал меньшее ускорение, но тратил намного меньше топлива. Однако, Хонсу не стал тормозить при приближении к Земле. На полной скорости он сделал полуоборот вокруг планеты и полетел обратно к Луне. За короткое время, пока корабль находился на околоземной орбите, грузовые корабли механоида загрузили в негерметичный отсек Хонсу небольшое количество материалов в специальных контейнерах, заполненных командой ученых «Надежды» на Земле. Опытная загрузка прошла успешно, никаких эксцессов не возникло. Скорость космических кораблей ЦМ была в десятки, если не в сотни и более раз быстрее, чем крейсерская скорость Хонсу. Они могли догнать его даже на полпути. Поэтому материалы были доставлены без проблем. А потом первый космический корабль «Надежды» добрался обратно до Луны всего за 4 часа, где сбросил груз прямо на поверхность спутника. Затем снова отправился к Земле. Еще через 8 часов он вернулся к Луне, где с помощью кораблей механоида выгрузил команду ученых вместе со всем оборудованием, а также новой партией, пошел на новый виток. В результате всей операции технологический штраф на доставку материалов на Луну кораблями механоида уменьшился еще на несколько процентов. И сейчас Хонсу совершал уже 11-й полет подряд. Глава 283. Когда Хонсу очередной раз приблизился к Земле, он развернулся днищем к планете и начал совершать маневр выхода на орбиту. В этот момент с обоих бортов от корабля внезапно открылись черные квадраты. Из этих квадратов на аналогичной скорости вылетели по 4 корабля Crew Dragon последнего поколения. Хотя их кабина была довольно тесной, экипаж корабля состоял из 9 человек. Люки грузовых отсеков открылись, и из них начали вылезать космонавты в новейших скафандрах западного блока. Они цеплялись тросами за специальные отверстия на корабле, занимая позицию. Бортовые камеры на Хонсу приблизили изображение. В руках у космонавтов были электромагнитные винтовки производства механоида и было даже несколько ракетниц. На 8 кораблях в общей сложности было 120 бойцов. Явились, не запылились. С ухмылкой проговорил Пьер на русском с легким французским акцентом. «Капитан, другая сторона шлет зашифрованный сигнал», — проговорила черноволосая девушка-помощник лет 25. «Выведи на основные колонки», — отдал команду Пьер. «Есть», — кивнула помощник, и через пару мгновений из колонок полилась аглицкая речь с типичным калифорнийским акцентом. «Внимание!» — прокричал в коммуникатор человек, едва понял, что другая сторона начала принимать сигнал. Пилоты неопознанного космического судна. Именем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций я требую остановить судно для проведения проверки. Ваше судно может угрожать безопасности жителей планеты. Внимание, остановитесь. Переключись на открытый видеоканал, дал команду капитан. Когда канал был подключен, Хонсу сначала разослал в космос принятый ранее сигнал. Ретрансляторы корабля были достаточно сильными, чтобы сигнал мог достичь планеты. При желании и умении любой землянин на этой стороне планеты мог уловить этот сигнал с помощью спутниковой антенны. А затем уже пошло видео, на котором был молодой капитан и пятеро также довольно молодых пилотов и помощников, сидящих полукругом перед ним. Хотя они сидели довольно скучно, между ними было столько свободного пространства, что экипажи Crew Dragon почувствовали зависть. «Я не говорю по-английски», — с честным лицом проговорил Пьер. «Вы могли бы пригласить переводчика и повторить все на русском?» Конечно, это была ложь. Помимо родного французского и уже второго родного русского, Пьер свободно говорил по-английски. Все члены экипажа Хонсу свободно говорили, читали и писали минимум на двух языках — русском и английском. Некоторые также, если не были из России, знали родной язык — французский, украинский, казахский, сербский и другие. Капитан же мог говорить еще и по-китайски со словарем. Пьер успел застать волну обучения по новой методике, с использованием мнемотехник и препаратов, поэтому, естественно, сильно выделялся на фоне других. Начать с того, что он изначально был выбран среди миллионов подростков ЕДРК для особой программы обучения. Впоследствии новые методики только раскрыли его потенциал. Также парень был очень прилежным и трудолюбивым. Именно за счет труда он смог обойти своих конкурентов, среди которых также хватало умных и способных людей. В общем, недавний пассаж Пьера был просто плевком в лицо другой стороне. Командир группы захвата не показывал свое лицо, но легко можно было представить, насколько он был зол. В его команде не было никого, кто говорил по-русски, но он быстро сориентировался и передал проблему штаб-квартире НАСА. Всего через несколько десятков секунд некто с жутким американским акцентом повторил приказ по-русски. Хонсу, корабль Единой Демократической Республики Конго, внимательно прослушав приказ другой стороны, ответил молодой конголезец. Наша страна не подписывала никаких соглашений с ООН, и мы находимся в нейтральном космосе. Я не считаю, что люди ООН имеют право нас останавливать. Мы требуем остановить судно, иначе мы будем вынуждены применить силу», — проговорил человек на другой стороне, но был вынужден добавить, так как диалог транслировался на весь мир в режиме реального времени. «У нас есть основания полагать, что на вашем корабле имеется груз, опасный для населения планеты. Я требую, чтобы вы все катились к черту, иначе мы будем вынуждены применить силу», — с улыбкой ответил Пьер и нажал на пару кнопок на пульте управления. В этот момент задние створки корабля открылись, и из склада выскочила группа космодесантников, которые удерживались на поверхности корабля специальными магнитными зажимами, встроенными в подошвы их ботинок. Кроме того, в трех точках корабля открылись люки, откуда выскочили зенитные турели. Две были электромагнитными и одна экспериментальной лазерной. Люди на планете не могли видеть открывшейся им картины, но команды Crew Dragon лицезрели 2,5-метровые цельнометаллические бронекостюмы в полной красе. Противников было всего 20, но никто из группы захвата не сомневался в том, что их просто разорвет в клочья, если они решатся атаковать, даже имея 6-кратное преимущество. ФК. Кто-то выругался в переговорном канале. Что за гребаный космодесант? Мы, похоже, играем в урезанную версию. Это точно, — высказался другой. Командир, я на такое не подписывался. У меня дома, жена и маленькая дочь. А ну заткнулись все, — рявкнул в канале командир. Но кроме этого он не мог ничего сделать. Даже если его бойцы смогут какое-то время продержаться против вражеских солдат, скорострельные электромагнитные турели вражеского корабля уничтожат все его 8 кораблей менее чем за минуту. Он в этом нисколько не сомневался. Достаточно было просто прикинуть калибр орудий. Да, и явно лазерная пушка также вызывала опасения. Все замолчали. Спустя несколько мучительных минут группа захвата, вставшая на орбиту, вынуждена была наблюдать, как потенциальный противник устремляется в открытый космос по прежнему маршруту. А потом, через 8 часов, Хонсу снова пролетел мимо Земли, но на этот раз уже никто не пытался его остановить. Недоброжелатели, конечно, могли бы выстрелить в корабль ракеты издалека или расположить на его пути мины, но какой в этом был смысл? Изначально в западном блоке ИНАСА планировали захватить корабль для дальнейшего изучения, но никто не собирался действительно вести войну в космосе. По крайней мере, не на орбите Земли. Было видно, что Едрк ушли вперед в космической гонке. Если будет реальная заварушка, то Едрк может заблокировать для западного блока дорогу по освоению космоса. Но сама ситуация была большой пощечиной западному блоку. Другие крупные страны также насторожились. В считанные недели во всех трех основных блоках и в других странах стартовали собственные космические программы, как индивидуальные на свету и в тени, так и совместные. Даже был возобновлен проект МКС, куда, о чудо, снова пригласили Россию. Правительство РФ обещало помощь инженерами и учеными, но не собиралось делать финансовые вложения. Впрочем, другие страны это не особо заботило. Все думали о том, когда они смогут догнать Едрк. Макс с фамильерами вышли к своей первой деревне. Она представляла собой жалкое зрелище. Практически ни один дом в населенном пункте не остался целым. Нервные, изможденные, отчаянные сельчане ходили то тут, то там, невидящим взглядом смотря на различные предметы. Обрывки одежды любимой или любимого, которого угнали в рабство, закололи и скормили ящерицам или сожгли заживо. Разрушенный дом, засыпанный колодец, сожженный чистокол. В этом был виноват мародерский отряд армии нелюдей. Но также в происходящем была виновата и верхушка королевства Бартария, жадно раскинувшей свои щупальца на север, но не удосужившейся об укреплении тылов. Впрочем, все это было согласно игровому сценарию, игроки не в силах были остановить системные процессы. По крайней мере, на данном этапе. «Могу я увидеть вашего старосту?» – спросил Макс, когда его команда подошла ближе. Их заметили раньше, но местные находились в настолько глубокой прострации, что большинство даже не стало скрываться от странного вида незнакомцев. Им уже не была дорога собственная жизнь. «Я, новый староста деревни», — произнес мужчина предпенсионного возраста, выйдя из половины обгоревшего дома. Это было самое целое жилье в округе. У мужчины не было правой руки, но взгляд его был намного более решительным, чем у его односельчан. «А вы кто?» «Мы проходили мимо», — пожал плечами Биг Босс. «Есть ли у вашей деревни проблема, которую нужно срочно решить. Староста впал в ступор, затем покачал головой. Еще один бесполезный бессмертный пожаловал. «У нас нет денег», — помотал головой мужчина. «Это не важно», — махнул рукой реинкарнатор. «Так есть проблемы?» «Ну», — староста слегка нахмурился. «Нам надо как-то защититься от диких зверей, иначе деревня будет уничтожена полностью, или нам придется переехать в более безопасное место». Макс задумался. Сказанное старостой было действительно верным. В отличие от неписей здешних мобов невозможно было уничтожить раз и навсегда. Каждый неигровой персонаж был уникален, даже самый нищий крестьянин. А монстров в лесах было бесконечное количество, и они не только размножались, но и сповнились по времени. Когда мобов набиралась критическая масса, они, следуя инстинктам или игровой условности, вбивались в стаи и начинали искать большие караваны или поселения разумных. Без должной защиты даже небольшая стая зверей могла убить многих сельчан. «Понятно», — кивнул Биг Босс. «Тогда выделите нам ваших лучших землекопов. Начнем с рва вокруг деревни, а ваши люди пусть пока срубят деревья для чистокола. Мы поможем перетащить их в деревню». «Это нормально?» «Да», — согласился староста. «Но у нас действительно нет денег». «Это не важно», — еще раз махнул рукой Макс. «Сначала давайте разберемся с защитой». Староста был буквально вынужден определить на работу с незнакомцами несколько человек и выдать всем инструменты. Благо, свободных инструментов было много. Такие вещи не интересовали нелюдей. Помимо рабов, другая добыча, которую брали мародеры, состояла только из достаточно легких и ценных вещей, а сельскохозяйственные инструменты им были не нужны. И вот, с кучей тяпок фамильяры стояли вокруг молодого парня, почти подростка, который был очень смущен происходящим. У всех были тяпки, а не лопаты, так как качественный металл в простых селах мало кто мог делать, а штыковой или даже стыковой лопате здесь никто даже не думал. Конечно, игроки Надежды не были глупыми, и они знали, как обращаться с мотыгой, но если бы они сделали несколько движений под руководством человека, у которого есть навык копания земли или даже титул землекопа, то можно было получить несколько дополнительных очков навыка. В элитной команде, отправленной для управления фамильярами, очень строго следили за получением навыков. И вот, парень сделал движение, вскопав землю. Фамильяры повторили, но смогли вскопать раз в 10 меньше земли, чем молодой парень, хотя большинство из них были большей комплекцией, некоторые даже гораздо большей. После этого они снова посмотрели на парня, тот мысленно вытер холодный пот, и еще раз копнул землю, фамильяры повторили. Прошло некоторое время, и они уже не сильно обращали внимание на своего учителя, начав копать самостоятельно. Жалко только то, что результаты у них были скудными. Но вскоре молодой человек заметил, что недооценил этих незнакомцев. Во-первых, хотя каждый раз они откапывали совсем небольшой клочок земли, но замах они делали в несколько раз чаще него. Во-вторых, ему самому нужно было делать небольшой перерыв каждые полчаса. Неизвестные чернолицые люди перерывов не делали, а через несколько часов он должен был пойти на обед, предоставив себе хороший отдых, но незнакомцы не остановились даже тогда. Они даже копали с еще большим энтузиазмом. Он не знал, что игроки уже сменились, и новая партия вкладывала все силы в развитие навыка. После обеда первыми любительский навык копания траншей получили фамильяры, у которых до этого был любительский навык рытья тоннелей, который они получили, раскопав тоннель в систему пещер рядом с крепостью Рошаль. Результативность их работы значительно возросла, а вечером и поздней ночью нужный навык получили и все остальные фамильяры. К обеду следующего дня вокруг деревни появился ров в 4 метра шириной и 3 глубиной. В общем-то, жители этой деревни никогда ранее не думали о рве, но сейчас их стало в 3 с лишним раза меньше, и они опасались, что стандартного чистокола может не хватить. Поэтому оборону решили сделать по уму, а затем началось перетаскивание бревен. В первые часы фамильяры даже не притрагивались к топорам. Когда же все срубленные накануне деревья были перетащены, несколько фамильяров приступили к рубке. Однако, даже если они рубили изначально очень хорошие на вид дерево, в конечном итоге получалось трухлявое бревно. Лишь счастливчики могли срубить старый ствол, даже если первоначальное дерево было относительно молодым. Но игроки не отчаивались. Взяв несколько уроков у местных лесорубов, они продолжили тренироваться, хотя и результата особо не было в первое время. Чистокол же должны были установить сами деревенские жители. Фамильяры к этой работе и близко не подходили, боясь все испортить. К вечеру третьего дня, когда в деревне скопилось достаточно леса, чтобы отстроить заново чистокол, а также несколько деревенских изб, команда снялась с места. «Уже уходите?» – спросил староста с доброжелательной улыбкой. Он был удивлен тому, что эти люди действительно помогли его деревне. Сюда приходило много игроков, но едва они слышали, что в деревне не осталось и медной монетки, они разворачивались и уходили. Это была первая команда, реально согласившаяся помочь. Хотя она и была немного криворукой, но все в ней были очень трудолюбивы. Даже командир. «Да, долг зовет», — кивнул Макс. «Я даже не знаю, чем мы можем отплатить вам за помощь», — осторожно начал глава деревни. «Можете дать нам немного инструментов?» — прямо спросил Биг Босс. «Да-да, конечно», — сразу же согласился староста. Получив немного тяпок, топоров и других инструментов, группа двинулась дальше, к следующей деревне. По пути они размалывали большое количество недавно возродившихся монстров и качали уровень себе и большому боссу. Группа игроков, в которой было около 20 человек, отдыхала в лесочке рядом с трактом. Они выглядели очень злыми и нервными. «Ты же говорил, что нелегалы обязательно пройдут здесь, так где они?» – спросил один из игроков у формального лидера, бывшего по совпадению лидером той четверки, что положила глаз на Сильвию в крепости. «Мне откуда знать?» – гневно возразил игрок. «Даже если они и вошли в игру незаконно, они также игроки, и они не могут не пойти на север, чтобы выполнять задания. Мы ждем уже столько дней, но не видели и следа нелегалов», – нахмурился первый. «Может быть, тебе померещилось, и они – неписи. Все-таки, та красотка – настоящая баронесса. Уж не знаю, как эта потаскуха получила свой титул, возможно, подмахнула попкой кому надо, но я уверен, что она, нелегальный игрок, все еще стоял на своем лидер. Надо было нам ждать прямо возле крепости, а не идти выполнять задание. Мы могли разминуться с ними на каком-нибудь перекрестке. Если мы разминулись, тем более, нет смысла ждать здесь», — пожал плечами первый. «Позже мы проведем расследование, а сейчас нам надо задание выполнять». «Ладно», — согласился лидер. «Тогда пошли в ближайшую крепость. В этих нищих деревнях делать нечего. Это уже другой разговор», — улыбнулся игрок и отправился собирать своих друзей. Глава 284. Пару недель Макс и Ка носились от деревни к деревне. За это время каждый фамильяр уже получил титул землекопа-любителя, и почти половина получили титул лесоруба-любителя. Соответственно, они помогли многим деревням вырыть ров и срубить деревья для новых домов и чистокола. Копка стандартного рва теперь занимала у фамильяров всего полдня. Рубка деревьев также происходила быстро. Даже если было много трухлявых бревен и старых стволов, время от времени попадались и нормальные. Нужно было просто срубить больше деревьев. Поэтому за две команда смогла помочь 9 деревням, что значительно добавило репутации самому Максу. Местные неписи имели какие-то свои каналы связи, поэтому весь репутации среди неписи распространялась в несколько раз быстрее, чем местная почта или слухи среди игроков. Деревенские жители в ответ также давали много инструментов, чинили рикши, инструменты и одежду. 3 раза Макс тайно пробирался в крепости, большинство из которых пострадали куда меньше деревень, и знал, что там тусуется много местных игроков. Если в большой крепости Рошален мог спрятать свою личность, то в таких маленьких крепостях Макс со своей командой сиял, аки маяк в ночи. Поэтому путь в крепости ему был заказан. Впрочем, он и сам туда не стремился. Его команда не только набивала навыки и репутацию, они активно искали инстансы, пусть даже самые небольшие, но скорость и тщательность поисков его не устраивали. Наконец, он получил 23 уровень и еще 144 фамильяра. Долго не думая, Биг Босс сел на пень и начал вызывать их одного за другим. Игроки уже получили соответствующие команды. Выйдя из портала, они сразу шли к рикшам, брали там дрянные коллеги или обычные мокасины и расходились в разных направлениях. Фамильеры первого уровня не боялись потерять уровень или очки опыта, поэтому шли без оружия и защиты, чисто для разведки. Если где-то обнаруживались звери или неоткрытая ранее деревня, то туда могли выдвинуться фамильеры более высокого уровня, чтобы набрать опыт. Несколько ветеранов взяли часть новичков, чтобы им прокачать уровень. Не все были отправлены на разведку. Когда в команде появилось больше бойцов, небольшая группа на полной скорости отправилась обратно в крепость Рошаль, чтобы взять там новую партию калик и одежды. Некоторые фамильеры уже начали учиться шить одежду. Пока что они делали широкие и короткие шорты на завязках. Широкие, чтобы подходили фамильерам разной комплекции. короткие, чтобы меньше шить нужно было и сэкономить на материалах. Также жили они и майки, которые были похожи на холщовые мешки с прорезями для рук и головы. Размер также был стандартным, и некоторые высокие девушки или крепкие парни щеголяли с открытыми пупками. Зато, теперь они не тусили голышом. С широкой сетью разведчиков Биг Босс таки смог найти небольшой инстанс, совсем маленькую пещерку, где был даже не босс, а полубосс. Но как бы ни был мал комар, все равно, мясо. Команда из дюжины низкоуровневых фамильеров могла срубить несколько квантовых пар за один заход. Освоение севера продолжалось ускоренными темпами. Вика редко видела босса, но каждый раз, выходя из своей личной комнаты, самой большой на базе, она чувствовала его влияние. Неудивительно, почему основатель Макс смог практически в одиночку поднять первую базу в такие короткие сроки. Новая база развивалась даже быстрее, хотя на ней и не было талантливых рабочих. «Викуся, привет!» – окликнул ее сухопарый старичок, немного сгорбившийся от старости. «Снова на обход?» «Да, дядя Гриша», – улыбнулась красавица. «Как ваше здоровье в последнее время?» «О, после медицинской капсулы я чувствую, что помолодел лет на 20». Он уверенно сжал морщинистый кулак. «Если бы помолодел на 40 лет, приударил бы за тобой вместо нашего босса». «Эх», – немного погрустнела девушка. «Вместо босса приударить бы не получилось. Он совсем не обращает на меня внимания. Он мне кажется нормальным мужиком», – слегка разгладил седую бороду дядя Гриша. «Я думаю, что он просто сильно занят работой. Со временем он оценит тебя». «Наверное», – пожала плечами Вика. «Но сколько еще ждать? Я уже не молода». «Если ты не молода, то какой я тогда?» – улыбнулся старик. «Древний, как гном мамонта». «Ладно, как там наши детишки?» «Все хорошо». Вернувшись к насущным вопросам, ответила блондинка. «Собранный вами аппарат по раздаче еды работает исправно. Все очень довольны. Спасибо за ваш тяжелый труд». «Ну, мое дело, только собрать чертежи дал босс», — отрицательно покачал головой дядя Гриша. «Это совсем не трудно. Мне нравится возиться со всеми этими механическими деталями на базе. Когда наемники босса меня нашли, я просто собирался на улице и мог умереть в любой момент от голода или простуды. Жизнь здесь в сотни раз легче, чем на улице. Я многим обязан нашему боссу, как и все мы», — кивнула Вика. Она была довольно умной с юности, поэтому когда в мире начались большие проблемы, она быстро научилась скрываться. Но ее красоту и невинность все равно обнаружила какая-то мразь. Если бы люди с базы «Надежда» ее вовремя не спасли, она бы уже давно прозябала свои дни под брюхом какого-нибудь богатого урода или вовсе обслуживала бы десятки мужчин в день в борделе, каковой сейчас легко можно было найти буквально в каждом городе планеты. Теперь же она была вторым лицом на базе «Виктория». Начав с нуля, основатель Макс в этот раз не нанимал талантливую и амбициозную молодежь. Он собирал по всей планете детей и подростков, а также стариков с техническими или кулинарными навыками. То есть, тех, кто не мог встроиться в нынешнюю экономику и был вынужден жить на пожертвования или ковыряться в мусорках. Если бы не босс, многие девочки базы, забранные, купленные или выкраденные из различных приютов, детских домов или просто со свалок или из канализационных коллекторов, пополнили бы число работниц борделей, а мальчики пополнили бы ряды бесправных рабочих на фабриках международных корпораций. Теперь у них могло быть новое будущее. Первоначально Виктория волновалась по поводу того, как не смогут управиться с таким количеством детей, и не только обеспечить их жильем, питанием и одеждой, но еще и правильно обучить и воспитать. Но вскоре она поняла, что ее опасения были излишними. Биг Босс из неизвестного источника достал образовательную программу, которая была не только полна инновационных методов обучения и запоминания, но и была встроена в общую компьютерную систему различных устройств босса. Основную часть обучения в соответствии с возрастом, успеваемостью и способностями дети проходили в шлемах виртуальной реальности, а просматривать материалы, проходить тесты и выполнять домашнюю работу они могли в телефонах. Помимо базового школьного курса там были дополнительные курсы по финансам, менеджменту, а также обязательные курсы по игре в мегамашины. Благодаря этим курсам и системе в целом, хорошо обученный ребенок справлялся с наблюдением за роботами не хуже взрослого, и мог даже одновременно с работой просматривать учебные материалы. Вика лично каждый день летала в разные точки планеты, чтобы зарегистрировать новые телефоны, которые затем будут переданы для работы детям. Девочки и мальчики на базе жили отдельно. Как бы то ни было, и как бы хорошо они не были обучены, невозможно полностью избавиться от влияния гормонов. Поэтому до совершеннолетия две стороны могли общаться друг с другом только в игре или в мессенджере. А бытом детей занимались бабушки и дедушки, которые лишились детей во время горячей фазы противостояния между странами, или были брошены родственниками за ненадобностью. Кроме того, много работ на базе выполняли роботизированные системы. Поэтому Биг Босс и искал активно стариков с техническими знаниями, которые могли бы собрать различное оборудование согласно чертежам, которые он предоставлял. Казалось, его ларчик всегда был полон. Каждый раз, когда он приезжал, он вытаскивал новые чертежи, которые должны были улучшить жизнь на базе. А недавно через Марину и Леонида удалось достать несколько странных коробочек. Их подключили к простым роботам, и управление над роботами сразу взяли сотрудники Босса, спрятанные за пределами планеты. С ними многие вопросы стали еще проще, и эти роботы постоянно улучшали себя. Если бы не вопрос с нехваткой электроэнергии и материалов, то развитие базы было бы еще более быстрым.